Владимирская область, 1968 год. Последний полет. 27 марта 1968 года мир облетела трагическая весть. В авиакатастрофе погиб первый космонавт Советского Союза, человек, имя которого было известно всем жителям Земли, и его напарника Владимира Серегина. Плохие метеоусловия устраивали руководство страны, истинные же скрывались. В результате появлялись домашние версии. От столкновения с инопланетянами до подстроенной гибели Леонидом Брежневым, который якобы приревновал Гагарина. И даже позднее расследование, называвшее отказ техники, попадание в струю другого самолета, удар зондом, неправильное пилотирование – мало кого устраивали. Так что же произошло в небе над Владимирской областью 27 марта 1968 года? Герою Советского Союза, летчику-космонавту номер один, пронесшемуся на высоте 300 с лишним километров над землей, испытавшему славу неземного героя Юрию Гагарину, снова хотелось летать. Руки рвались к штурвалу, хотелось взмывать в небо, ощутить чувство полета, а потом приступить к выполнению фигур высшего пилотажа. Командир летного полка, герой Советского Союза Владимир Серегин, опытный летчик-инструктор, который проводил специальную подготовку летчиков-космонавтов, его прекрасно понимал. Обширная общественная деятельность Гагарина, учеба в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского не оставляла времени для осуществления его мечты. Но вот диплом с отличием защищен, и в начале декабря 1967 года он приступил к учебно-тренировочным полетам. Гагарин все делал по инструкции, никаких отклонений не допускал, и на земле никто не делал ему замечаний. 27 марта 1968 года Гагарину с Серегиным предстояло совершить очередной учебный вылет на хорошо знакомом им обоим тренировочном самолете МиГ-15. На подмосковном Чкаловском аэродроме все было как обычно. Единственное, что смущало – погода. Облачность была очень низкой. Впереди сидел Гагарин, сзади – Серегин. В 10:19 они взлетели. На командном пункте звучал голос Гагарина, спокойный, уверенный. Ему разрешили подняться на высоту 4200 метров. Самолет вошел в особую пилотажную зону и получил добро на работу в ней. В 10:30 Гагарин доложил на землю об окончании выполнения задания в зоне и попросил разрешения развернуться на выход из нее. И снова получил добро. Гагарин ответил: «Понял, выполняю». Это были его последние слова. Потом тишина. Никаких сигналов. Место их гибели обнаружили в 65 километрах от аэродрома Чкаловский в Березовой роще, недалеко от деревни Новоселово, Владимирской области. На месте столкновения самолета с землей образовалась яма. Но что произошло перед этим? Как установили, столкновение произошло через 60-70 секунд после слов «понял, выполняю». По срезам вершин деревьев, по направлению разброса обломков самолета и показаниям приборов было определено, что угол падения составлял около 50 градусов, скорость падения самолета 700 км в час. Руль высоты находился в положении выхода из пикирования. Итак, специалисты тотчас предположили, что в воздухе внезапно возникла нештатная ситуация – сливание в пике, которая привела к значительным перегрузкам, в результате чего каждый из летчиков весил около тонны. Оба могли потерять сознание. В их крови адреналина не обнаружили. Чувство страха они не испытали. Позднее появились версии о попадании в струю другого самолета, из-за чего их самолет ушел в штопор, о столкновении с каким-то оторвавшимся зондом, который якобы вызвал разгерметизацию кабины. Все выдвинутые версии удовлетворяли руководство страны. Главное – вывести обоих погибших из-под огня критики. Поэтому различные комиссии приходили к выводам, Виноваты случайности, погода, но не техника, не действия летчиков, не действия наземных служб. Люди и техника действовали безупречно. Так ли это? Шло время. Сменилось руководство страны, проводились независимые расследования. И большинство экспертов стало склоняться к мысли, что оба летчика, и Гагарин, и Серегин, стали жертвами целого ряда негативных обстоятельств. Первое – недостаточная подготовка самолета к полету. У него не были сняты пустые подвесные топливные баки. Полеты, с которыми запрещены, да и общее состояние тренировочных самолетов, было не на высоте. Второе – низкая облачность мешала разглядеть землю. И выходя из пике, летчики не рассчитали расстояние до земли, им не хватило 200-300 метров. Было и третье. Гагарин не был опытным летчиком и в нештатной ситуации не мог мгновенно принять правильное решение, а Серегин, очевидно, не успел взять управление на себя.